Глава сороковая. Увы, любовь, ведь ты меня сильней. Нет у меня защиты, пожалей. Пока моя погибель не пришла, ты б Дону покорить мне помогла. Пред ней не хватает мне ни сил, ни смелости, ни слов. А между тем я весь в огне. Взглянул на блеск ее зрачков. Бернард де Вертодонт, трубадур. Все зеленеет по весне. Как вам ужин, Лориана Мариса? Когда еда была съедена, а блюда унесены, поинтересовался принц. «Вкусный, ваше высочество! Ваш повар чудесно готовит!» – выдал я стандартную фразу, подготовленную для подобных вопросов. Принц удовлетворенно кивнул, поднялся, подал мне руку. «Не соблаговолит ли прекрасно Ларинара прогуляться со мной по вечернему саду?» Ларинара себя прекрасно не считала и благоволить к принцу не хотела, но ее мнение никто не спрашивал. «Конечно, ваше высочество!» Я приняла руку, поднялась, и мы чинно вышли из гостиной. В коридорах и на лестницах света было больше, здесь на освещение не скупились. Хотя у меня закралось подозрение, что принц пытался устроить романтический вечер при свечах. Вот только свечей не жалел бы. Неспешно дошли до двери, ведущей в сад. Платье на мне для вечерних прогулок не подходило. Принц позаботился и об этом. На выходе в сад стоял слуга с ажурной вязаной кофточкой светло-голубого цвета. Вечерний воздух бодрил. Запах амарильи, местной розы, был разлит по саду. Амарилья цвела редко, пахла ненавязчиво. Ее крупные оранжевые цветы были видны издалека и привлекали к себе внимание резными лепестками. Как будто кто-то искусный аккуратно поработал ножницами, чтобы создать такую красоту. «Вы любите цветы, Ларина Мариса?» Принц вел меня по усыпанным мелким гравием дорожкам. «На клумбах, ваше высочество. Мне жаль их, сорванные в вазах». Принц кивнул, видимо, своим мыслям. Я проследила маршрут, мы шли к той самой беседке, в которой невесты несколькими днями раньше проявляли знания ботаники. Будь на его месте другой мужчина, я, может, и порадовалась бы намечавшемуся романтическому вечеру. А так шла послушно, переставляя ноги. Беседка появилась на горизонте довольно быстро. Принц галантно усадил меня на скамью, сам сел рядом. Говорить мне ни о чем не хотелось. Прекрасный вечер, чудесные ароматы в воздухе. Отличная возможность просто посидеть в тишине. Можно даже в одиночестве. Я напряглась, прислушалась. Где-то на грани сознания послышались чьи-то шаги. Похоже, тишины не ожидалось. В ближайшее время так уж точно. «Ваше...» «Слышу!» – оборвал меня принц. И уже резко, не скрывая недовольства. «Кто здесь? Выходи!» Несколько секунд молчания. Затем из окруживших беседку густых кустов высунулись недовольные детские мордашки. «А ты говорил, они будут целоваться!» – выдал один ребенок, девочка лет 7. «Топать как слон не надо!» – отрезал уже знакомый мне голос. И вслед за детьми из кустов появился шарик. Я закусила изнутри губу, чтобы не рассмеяться. Вот уж предводитель шпионов и следопытов. «Арния, Лакара, Динар!» Недовольно нахмурился принц. «Что вы тут забыли?» «А ты нас с невестой не познакомил. Всех познакомил, а нас нет!» Капризно надула губы одна из девочек. От сестренки ее отличали длинные рыжеватые волосы и большие карие глаза. «И поэтому вы решили за нами шпионить?» «Марш сейчас же по комнатам!» Впервые со дня нашего знакомства в голосе принца прорезали стальные нотки. Теперь я знала, как он умеет говорить, когда чем-то недоволен. В глазах девочек мгновенно заблестели слезы. Мальчик упрямо насупился. «Мы с вами познакомимся завтра», – вмешалась я в воспитательный процесс, мягко улыбнувшись и стараясь сгладить впечатление тона его высочества. «После обеда, хорошо?» Все трое довольно закивали. Я вопросительно подняла бровь, взглянув на шарика. «Пошли уже, шпионы малолетние!» – проворчал он, первым исчезнув в кустах. «Ларинара Мариса!» – начал было принц. «Едва мы остались одни». «Они дети!» – перебила я его. «Просто дети! Маленькие и любопытные! Им стоило вести себя подобающе!» Теперь же я смотрела с поднятой бровью на его высочество. «Я правильно понимаю!» что и наших детей вы будете воспитывать подобным образом, не обращая внимания на их возраст. Подскажите, пожалуйста, в этом мире есть средства предохранения от беременности?» Глаза принца сверкнули ярко-голубыми огнями. Губы сжались в тонкую нить. Ну да, ну да. Кое-кто обиделся. Как же, его такого красивого и умного не поняла собственная невеста. Непорядок. Надо обязательно характер проявить. Вот только на земле я частенько общалась с подобными индивидами. И власть имеет, и наглости в достатке присутствуют. Так что страха не было, скорее раздражение. Тоже мне воспитатель нашелся. Мы поговорим об этом позже, Лориана Мариса, заявил решительно принц, заметив, что я и не подумала испугаться. «Обязательно, ваше высочество, я поднялась с лавки. А сейчас прошу вас проводить меня во дворец, здесь становится чересчур прохладно». Принц еле слышно выругался на незнакомом мне языке.